Эпилог. 9 месяцев спустя. Без него. 9 месяцев. Чудо не случилось. Мы до последнего надеялись и верили. Вот сейчас произойдет нечто невероятное, и Рафаэль встанет, озаряя нас фиалковым светом. Увы, он продолжал лежать там, на поляне, холодный, каменный, родной, любимый, единственный. Лаура посадила там цветы, возвела красивое строение. Но это все мишура, она не вернет его. Я прихожу каждый день, сажусь возле него и разговариваю. И я уверена, он слышит меня. Не может не слышать, я говорю сердцем, так как никогда не говорила при его жизни. Рафаэль ушел, а я по-прежнему ощущаю его с нами. Все мы ощущаем его безграничную теплоту и любовь. В полной мере мы смогли почувствовать ее, когда его не стало. За это время я многое узнала о его жизни. Собирала по кусочкам, по фрагментам все этапы его пути. Слушала с замиранием сердца. Собираясь ночами, мы ежедневно вспоминаем его и позволяем себе на краткие мгновения поверить, Рафаэль все еще с нами. Он был удивительным. И с каждым днем во мне растет сожаление, что не узнала его, не попыталась понять, жил для людей, не преследуя собственную выгоду, радуясь их счастью и не ведая своего собственного. Я узнала его с другой стороны, неведомой мне, закрытой ото всех. Тот свет, который он нес всю жизнь и никому не показывал. Он со мной, с нами, и я продолжаю разговаривать с ним как с живым. Николь права, сознание пришло с опозданием. Любовь, дар и дается она не просто так. А мы слепо, упрямо отстаиваем свои ненужные идеалы, обиды, тратим жизнь на склоки, ругань, и только потеряв, горюем об утраченном. 9 месяцев изменили нас. Дарий остался в городе, он не вернулся в свой клан. С Лаурой у них пока неоднозначные отношения. То наблюдаю потепление, то вновь расходятся по разным углам. Слишком многое их разделяло, не могут они сразу это преодолеть. А я же купаюсь в их заботе. Вампирша рассказала мне, что по факту является второй матерью. И я этому рада. У меня есть мать и отец. Взбалмошные, странные. Но я ни на секунду не сомневаюсь в их любви. Мы посетили моих приемных родителей. Слезы, радость встречи, ностальгия, волки, с которыми я выросла. Мы приехали не с пустыми руками, привезли всех, кто был повинен в смерти оборотней нашей стаи. Пусть отец с матерью наказывают их по своему усмотрению. Так что в итоге у меня оказалось 2 матери и 2 отца. Еще и младший братик, ну и, конечно, Вардан, взбалмошный, вспыльчивый и невероятно родной. И для каждого нашлось место в моем сердце. Когда ушли обиды, страх и непонимание, душа озарилась любовью. Аякс. Мне даже его жаль. В душе я его простила. Старые обиды только отравляют наше существование в настоящем. Николь лишила моего бывшего мужа человеческой формы. Он навсегда остался волком. Живет на цепи у Фарада. Потеряв свою людскую сущность и магию Афалу, он стал слаб и немощен. И я искренне надеюсь, что хотя бы его волчья жизнь будет хоть немного лучше. Фарад остался в совете. Жертва Рафаэля сильно изменила его. Он стоит на страже наших интересов, все пытается загладить прошлые грехи. Лаура пригласила нескольких новых вампиров в совет. Мы лично отбирали каждого, ведь это своего рода как принять кого-то в семью. Изменился воздух в городе, больше не царит диктатура, нет страха. Рафаэль пролил в сердце каждого из нас доброту. Мы стали терпимее относиться друг к другу, советуемся, решаем проблемы и не умалчиваем их. Мы пытаемся жить в гармонии и любви ради его жертвы, ради нас самих. Не могли его старания быть напрасными. Он отдал себя, чтобы мы жили, улыбались и несли счастье. Хватит разрухи и войн. Этому в его память мы положим конец. Николь с Варданом сейчас живут на 2 города. Дела стаи не позволяют брату постоянно находиться тут. Но они не оставляют меня, поддерживают как могут. Николь стала для меня родной, многое помогла осознать, в чем-то раскрыла глаза. Да, поздно сожалеть, ничего уже не исправить. Все мы допустили ошибки. Она, я, вампиры, оборотни. Мы все не идеальны, но теперь мы помогаем друг другу стать лучше. Рафаэль жив, пока жива наша память о нем. Он живет в наших сердцах и указывает путь к любви. Радоваться каждому новому дню, благодарить небеса за самую малую радость, ценить даже воздух, которым мы дышим. Что касается сонаты «Золотой луны», я не обрела невероятную силу, не стала всемогущей. Как сказала Николь, мы неправильно изначально истолковали древнее пророчество. Я по-прежнему полувампир-полуоборотень. Мне необходима кровь и сложно долго пребывать на солнце, хотя я стала терпимее относиться к солнечным лучам. Возможно, стала чуть сильнее. Своего волка мне не пришлось убивать. Это изначально было ошибочным толкованием, слишком прямолинейным. Соната Золотой Луны предвещала новую эру любви, когда вампиры и оборотни заживут в мире, а зверь – темная суть, живущая в каждом из нас. Она соблазняет, искушает, затуманивает разум, и именно его нам нужно преодолеть. Луна помогла нам раскрыть глаза, увидеть свет сквозь завесу тьмы, понять, что твои желания не всегда в приоритете, а доверие между любимыми – ключ к счастью. Соната Золотой Луны – это воплощение любви. Не всегда правильной, не всегда понятной. Она иногда ранит, испытывает, дает возможность осознать. Счастье дается непросто, позволяет нам раскрыть себя. И если мы на верном пути, Луна помогает нам. Я была как знамение расцвета сонаты Золотой Луны. Странный любовный треугольник, в результате которого родилась я. Безграничная любовь Лауры к неродившемуся ребенку, прошедшая вместе с ней через века. Одержимая любовь Дарья и Шанталь сплелись вместе, чтобы случилось чудо рождения. Мы не всегда можем понять любовь. Иногда она так запутывает нас, что мы отрекаемся, ненавидим, уходим, а гордость мешает сделать шаг навстречу. Я осталась жить в доме Рафаэля. Там живет его запах, часть души. Теперь мне там уютно, и кажется, что любимый по-прежнему со мной. Целует утром, обнимает, когда засыпаю. Я ощущаю его запах, прикосновение любви, его нежность и ласки. Пусть его нет рядом, но чувства остались. Они не ушли безвозвратно. Он смог даже сейчас окутать меня незримым облаком любви. Я чувствую его защиту. Он с нами. Всегда будет с нами. Со мной и нашим сыночком. Вчера увидел этот мир плод нашей любви. Соната Золотой Луны подарила нам дар куда больший, чем вся сила и мощь мира. Маленький кроха, в котором навеки останется частичка его отца. Вчера я впервые за 9 месяцев... увидела фиалковое сияние вновь. Сыночек смотрел на меня глазами своего отца. И в них уже теплилась мудрость и любовь. Малыш с обожанием смотрел на мир, тянул ручки ко мне, словно желая обнять за себя и за папу. Вот ради чего стоит продолжать жить. Вот ради чего я прошла бы еще 1000 испытаний. Только ради одной улыбки нашего чуда. И я сделаю все, чтобы кроха рос в новом мире, где нет предательства, боли и обид. Он будет с первых дней окружен любовью всех нас. Он соединил нас, подарил надежду, плод любви, чистое дитя. Он дал силы идти вперед, смыл грязь из наших сердец, пробуждая то, что изначально заложено в нас природой, красоту. Не внешнюю оболочку, нет, красоту внутреннюю, чистоту мысли. Малыш научил нас прощать. Я шла к Рафаэлю, прижимая ребенка к груди. Он должен увидеть сына. Пусть так, но они познакомятся. И я буду ежедневно приводить его на это место, рассказывать о папе. Пусть Шамиль никогда его не увидит, но он почувствует любовь, в которую он был зачат. Присела рядом с черной статуей, обвела взглядом любимые черты лица. «Привет, радость моя. Смотри, какое сокровище у нас с тобой получилось». Слезы полились из глаз. Как же я хотела разделить с ним самый радостный момент в жизни, чтобы Рафаэль увидел сына, свою кровинушку. Малыш заплакал навзрыд. С момента рождения ни одной слезинки не упало из фиалковых глаз. А тут столько боли в голосе у крохи, что сердце готово было разорваться. Он кричал на разрыв, мотал головкой, словно ощущая потерю, оплакивая отца, которого ему не суждено увидеть. Я положила сыночка на грудь статуи. «Шамиль, сладкий мой, вот твой папочка. Он любит тебя, всегда будет рядом. Не плачь, пожалуйста, пупсик мой». Говорю, а у самой голос срывается, слова со скрипом из горла вылетают. Сынуля продолжал заходить со слезами, так что они уже непрекращающимся потоком лились по маленьким пухленьким щечкам и падали на каменную грудь Рафаэля. В местах, где они касались камня, раздавалось странное шипение. Слезы сокрушали камень. Черный камень начал трескаться, и с каждой новой слезой трещин становилось все больше и больше. А сквозь появившиеся отверстия на нас лился фиалковый свет. Черная оболочка раскололась на мелкие кусочки. И в этот миг мое сердце возродилось вновь, чтобы принять и осознать еще одно свершившееся чудо. То, о чем я не смела мечтать и на что не могла надеяться. Рафаэль лежал в окружении груды черных камней и улыбался своей притягательной и невероятно обаятельной улыбкой, от которой мир вокруг расцвел вновь. Наша любовь возродилась из пепла, из камня. Соната Золотой Луны позволила соединиться нашим сердцам. Теперь уже на целую вечность. Она показала нам, что любовь непредсказуема, порой жестока, но лишь пройдя череду испытаний, мы осознали цену истинной любви. «Душа моя, спасибо за сына». В фиалковых глазах блестели слезы радости и счастья. Только сейчас для него начиналась новая жизнь. Он вместе с сыном будет день за днем узнавать, каково это — любить и быть любимым. Наша фиалковая вселенная вновь раскрыла двери. «Спасибо, что вернулся. Я снова рыдаю, слезы радости окрыляют. Все еще не верю, что судьба так милостива. Смирившись с потерей, я готова была пронести свою любовь до скончания дней. И она возродилась, победила преграды». Кроха перестал плакать и во все глаза смотрел на отца. Рафаэль прижимал его к себе, и я обнимала любимого. «Как же я по вам соскучился!» Шепот листьев в голосе пробрался внутрь, лаская душу, нашептывая все, что он не успел сказать словами. Он осыпал меня поцелуями, руки дрожали, а от души переплетала невидимая и невероятная прочная нить. «Два сердца, две души, два разума, навсегда едины!» «Мы тебя так ждали, папочка!» 3 месяца спустя. Лаура сидела в своем излюбленном месте в саду. Радость пробуждения Рафаэля, рождения внука заставили ее вновь почувствовать себя живой. Но сейчас ее охватила грусть. Рафаэль и Эмбер уехали. Пусть не так далеко, и они будут видеться часто, но она все равно оставалась одна. Снова. «У тебя нет причин для грусти», — она вздрогнула. К ней направлялся Дарий. В изумрудных глазах бегали лукавые искорки. Эта грусть спокойная, привычная, приправленная радостью за них. Она отвернулась, пряча взгляд. «Лаура». Вампир опустился на одно колено, взял ее за руку. «Позволь остаться рядом с тобой». Она вздрогнула, посмотрела с недоверием. На долю секунды вампирша показалось, что она пребывает в дивном сне, где сбываются потаенные мечты. «Я думала, ты уедешь за Рафаэлем и Эмбер», сказала осторожно, боясь пугнуть счастье. «С ними будут Вардан и Николь, не пропадут?» «Дорогая, что для нас расстояние? Мы всегда сможем навестить их?» Он нежно поцеловал ее руку. «Лаура, подари мне дитя». «Но я же не могу, мы вампиры». В серебристых глазах бриллиантовой россыпью блестели слезы. «Любовь творит чудеса, тебе ли не знать?» Дарий достал кольцо. Рука слегка подрагивала, он волновался. Впервые в жизни он был уверен в своем выборе. «Но ведь ты любишь Шан...» «Тш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш- одержимость. Это было испытание, которое мы все должны были пройти. Она была приключением на несколько лет, а ты моя женщина на века. И если прислушаться, то в этот миг в воздухе раздалась симфония любви. Еще два сердца обрели счастье. Я проснулась от дурманящих запахов. Муж, как всегда, принес мне завтрак в постель. На середине подноса цветы. Еда пахнет дурманище, но ей не перебить запах родного Рафаэля. «С добрым утром, душа моя!» Одной его улыбкой можно закутаться, как бархатным покрывалом, а иногда и сгореть от страсти. Я смотрю на него и не могу налюбоваться. Каждая минута особенная, непохожая, счастливая, порой безумная. «Со счастливым утром!» Сладко потягиваюсь. «Как там сын?» «Сыт и доволен». Рафаэль не отходит от ребенка. Порой даже немного ревную его к сыну. Уж сильно они спелись. Но потом понимаю, сколько нерастраченной любви скопилось в сердце у мужа. И сейчас он готов нам ее дарить беспрерывно. После того, как отгуляли свадьбу, мы приняли решение покинуть город Лауры. Нет, нам там было хорошо, но клан Дарьи остался без присмотра, и Рафаэль решил стать во главе. Поскольку Дарий наотрез отказался возвращаться. Да и нам хотелось начать все на новом месте. И мы тут будем не одни, Николь и Вардан всегда рядом. Лучшей компании не придумать. У каждой пары есть свой рецепт счастья. Он подбирается тщательно, порой с ошибками и страданиями. Но если компоненты подобраны правильно, результат превзойдет самые смелые ожидания. Ведь любовь как цветок. Чем больше заботишься, чем больше поливаешь, тем ярче она расцветает. Я больше не боюсь заглядывать в будущее. Больше не озираюсь по сторонам. Мы только начинаем свой путь по дороге счастья. И я знаю, каждый новый день будет лучше предыдущего. Любовь расцветает с каждым днем, и мы готовы и дальше беречь и хранить ее, приумножая с каждой секундой.